токсичный грунт. Можно также не получить всходов из-за токсичности грунта. Причиной этого может быть неправильный выбор земли для почвосмеси. Не стоит использовать грунт с полей орошения или из городских парков. Токсичным также может быть озерный и прудовой ил. Плотный грунт. Грунт для посадок должен быть легким, воздушным. Если земля слишком жирная и плотная, зародыши погибнут. В плотном грунте семена будут недополучать воду, задыхаться и загнивать. А если еще и посадить их глубоко, то даже те из них, которые имеют хорошую всхожесть, не смогут пробиться к поверхности. Низкая температура. Необходимо проверять температуру на подоконниках. В марте даже в городских квартирах на подоконниках бывает прохладно, и грунт в это время тоже имеет низкую температуру, недостаточную для прорастания. Высокая кислотность. Высокая кислотность грунта также может быть причиной плохой всхожести семян. Необходимо проверять кислотность торфа, она, как правило, высока. Как видно, таких подводных камней на пути выращивания рассады очень много. Обойти их можно, если вдумчиво подходить к заготовке почвосмеси и не надеяться на грунты промышленного производства. Любую смесь требуется предварительно обеззаразить, избавляя ее от возбудителей болезней. Чаще всего для этого используют марганцовку – 3 грамма марганцево-кислого калия на 10 литров воды. Землю можно также обработать противогрибковыми препаратами. Не будет лишним воздействие на почву низких температур зимой, хотя и это не гарантирует полного уничтожения всех вредителей. Поэтому грунт не только промораживают, но и прогревают. Это можно делать разными способами, например, на водяной бане. К сожалению, при любом способе обработки уничтожаются не только болезнетворные бактерии, но и полезные микрофлора. Но для молодых растений предпочтительнее стерильная среда, нежели необработанная. Одним из вариантов обеззараживания является грунтовая баня. На дно бака для кипячения нужно положить пару кирпичей и налить воды на 5 сантиметров. Затем необходимо продырявить ведро и насыпать в него подготовленную почвосмесь на 2/3 объема. Ведро следует поставить на кирпичи, накрыть бак крышкой и пропаривать грунт на небольшом огне в течение 2 часов. Затем грунт нужно высыпать в полотняный мешок и вынести на мороз на 6-10 дней. Если такой способ кажется слишком сложным, можно воспользоваться для обеззараживания микроволновой печью. Все это следует делать заранее, не дожидаясь момента посадки. Так микрофлора может частично восстановиться. Выбор смеси остается за вами. Можно попробовать выбрать подходящую в ближайшем магазине, а можно заготовить ее своими руками, и тогда вы будете уверены в ее качестве и отсутствии вредных примесей.